Всем здравствуйте! Кто меня не знает, я Алексей Шульгин. Это тот человек, чьим голосом озвучена «Красная книга». И сегодня я выхожу в эфир, я снимаю видео для того, чтобы сообщить вам, что все, книга записана, дальше я буду ее компоновать, она будет состоять, может быть, из 2-3 файлов, которые появятся в скором времени на моем канале. И самое главное, я хочу сказать вам большое спасибо, что все это время вы были со мной. Большое спасибо за комментарии ваши, в основном теплые. Спасибо за конструктивные комментарии, за ваши советы. Просто большое спасибо за участие. Потому что когда вы меня слушаете, тогда мне гораздо интереснее читать. Да, кто-то написал, что, наверное, у тебя проблемы с эго. Да, наверное, у меня проблемы с эго. Тем не менее, мне это приятно. Мне приятно, что многим из вас, вам приятно. За это время, пока я записывал эту книгу, у меня появилось около 200 подписчиков. Это говорит о том, что, в общем-то, вам, мои дорогие подписчики, интересно то, что я делаю. И еще раз, я буду заканчивать, чтобы уже не отнимать у вас время. Там осталось буквально 30 минут вам прослушивания этой книги, этой чудесной книги, этого чудесного человека Карла Густава Юнга. Мне очень приятно, что многие написали, что его, что мой голос ассоциируется с голосом Юнга теперь. Это для меня очень большое достижение, большое спасибо. И самое главное, я, наверное, сниму, конечно, отдельное видео для этого, но тем не менее, я вам закину. Друзья, теперь мне нужно озвучивать какую-то другую, следующую книгу. Если вы мне подкинете идеи, если мы это обсудим вместе, может быть, что-то прицельное, интересное для канала, для большего количества подписчиков я сделаю. Какую-то книгу, которая вам, безусловно или условно, интересна. Поэтому жду предложений. Еще раз спасибо. Спасибо за внимание. И до следующих встреч в звуковом формате. Пока. Я. Что? Я не понимаю тебя, птица. Какие слова для тебя принесла корона? Любовь никогда не перестает. Это тайна короны и змеи. Я. Но, Соломея, что случится с Соломеей? Птица. Видишь ли, Соломея — это то, что ты есть. Лети, и она вырастет крылья. Облака разорваны, небо полнится багровым закатом завершившегося третьего дня. Солнце тонет в море, и я скольжу с ним. С верхушки дерева к земле медленно и мирно наступает ночь. Страх овладел мной. Кого вы принесли в горы, кабиры, и кого вас я принес в жертву? Вы завалили меня собой, обратили в башню на неприступных утесах, обратив меня в мою церковь, мой монастырь, мое место казни, мою тюрьму. Я заперт и приговорен внутри себя. Я собственный жрец и паства, судья и осужденный, Бог и человеческое жертвоприношение. Какую работу проделали вы, кабиры? Вы породили жестокий закон из хаоса, который не отменить. Это понятно и принято. Завершение тайной операции приближается. Что я видел, я описал в словах, как мог. Слова бедны, и красота им не присуща. Но прекрасна ли истина? А красота – истина. Можно говорить прекрасными словами о любви, но о жизни. И жизнь стоит превыше любви, но любовь – неизбежная мать жизни. Жизнь нельзя принудить к любви, а любовь – к жизни. Пусть любовь подвергнется мучениям, но не жизни. Пока любовь беременна жизнью, ее следует уважать, но если она породила жизнь, она обращается в пустую оболочку и угасает в быстротечности. Я высказываюсь против матери, породившей меня. Я отделяю себя от порождающего лона. Я больше не говорю ради любви, но ради жизни. Слово стало для меня тяжелым, и оно едва способно освободиться от души. Бронзовые двери закрылись, огни выгорели и покрылись пеплом. Источники высохли, и где были моря, теперь сухие земли. Моя башня стоит в пустыне. Счастлив тот, кто может быть отшельником в своей пустыне. Он выживет. Не сила плоти, а сила любви должна быть сломлена ради жизни, поскольку жизнь стоит превыше любви. Человеку нужна мать, пока его жизнь развивается. Затем он отделяется от нее. И потому жизни нужна любовь, пока он развивается. Затем она освобождается от нее. Отделение ребенка от матери трудно, но отделение жизни от любви труднее. Любовь ищет владеть и удерживать, но жизни нужно больше. Начало всех вещей – любовь, а бытие всех вещей – жизнь. Это разница ужасна. Почему, о дух темнейших бездн, ты заставляешь меня сказать, что каждый любящий не живет, а каждый живущий не любит? Я всегда считал иначе. Все должно быть обращено в свою противоположность. Будет ли море там, где стоит храм? Погрузится ли этот тенистый остров в глубочайшую почву? А в водоворот уносящего потопа, который ранее поглотил всех людей и земли? Будет ли дно моря там, где возвышается Арара? Что за омерзительные слова ты бормочешь, не мой сын земли? Ты хочешь разлучить мои объятия с душой? Ты мой сын. Ты пролезаешь между ними. Кто ты? И кто дал тебе силу? Все, к чему я стремился, все, чего я добился, чего ты хочешь снова обратить все это и уничтожить? Ты сын дьявола, враждебный всему святому. Ты становишься непреодолимым. Ты пугаешь меня. Дай мне быть счастливым в объятиях моей души. И не нарушай мир храма. Прочь. Ты пронизываешь меня парализующей силой, ибо я не хочу твоего пути. Паду ли я безжизненным к твоим ногам? Ты дьявол и сын дьявола. Говори. Твое молчание невыносимо и полно ужасного отупления. Я завоевал свою душу. И для чего она мне родила? Ты монстр. Сын, ха, ужасающий злодей, заика, тритоний разум, первобытная ящерица. Ты хочешь быть царем земли? Ты хочешь изгнать гордых, свободных мужчин, заколдовать прекрасных женщин, разрушить крепости, вскрыть внутренности древних соборов? Тупица, ленивая, пучеглазая лягушонка с облепленной водорослями башкой. И ты хочешь назвать себя моим сыном? Но ты не мой сын, ты отродье дьявола. Отец дьявола вошел в лоно моей души, и ты обрел плоть. Я узнаю тебя, коварнейший из мошенников. Ты обманул меня. Ты оплодотворил мою девственную душу ужасным червем, проклятый шарлатан. Ты собезьянничал для меня тайны. Ты возложил на меня мантию звезд, ты разыграл для меня комедию Христа-дурачка, ты повесил меня осторожно и смехотворно на древе, как Одина. Ты дал мне изобрести руны, чтобы зачаровать Соломею, а тем временем породил с помощью моей души червя блевотину из грязи. Фу. Обман на обмане, проклятое дьявольское жульничество. Ты дал мне силу магии, ты короновал меня. Ты покрыл меня мерцанием силы, ты дал мне сыграть Иосифа отца для своего сына. Ты поселил слабенького Василиска в гнездо голубя. Моя душа шлюха изменится. Ты забеременел этим ублюдком, я обесчещен. Я смехотворный отец Антихриста, как же я не доверял тебе. И каким слабым было мое недоверие, что оно не оценило масштабов этого позорного деяния. Что ты расколола? Ты расколола пополам и любовь, и жизнь. Из этого наводящего ужас раскола вышли жаба и сын жабы. Нелепо, отвратительно зрелище. Неодолимое пришествие. Они будут сидеть на берегах милой воды и слушать ночную песню лягушек. Ведь их бог родился, как сын лягушки. Где Соломея? Где неразрешимый вопрос любви? Хватит вопросов. Мой взор обратился к грядущим вещам, и Соломея там, где я. Женщина следует за сильнейшим в тебе, а не за тобой. Потому она рождает твоего ребенка и добрым, и дурным путем. Пока я стоял на земле, покрытой дождевыми облаками, и опускающейся ночью, моя змея подползла ко мне и рассказала мне историю. Жил некогда король, и не было у него детей, но он бы хотел иметь сына. Потому он пришел к мудрой женщине, которая жила ведьмой в лесу, и исповедался во всех своих грехах, будто она была жрецом, назначенным Богом. Но она сказала: «Дорогой король, ты сделал то, чего делать не следовало. Но что сделано, то сделано. Лучше подумать, как поступить иначе в будущем. Возьми фунт жира, выдры, закопай в землю и подожди 9 месяцев. Затем копай в том же месте и увидишь, что там будет». И король ушел домой, пристыженный и опечаленный, потому что унизился перед ведьмой в лесу. Но он послушался ее совета, вырыл яму в лесу ночью и положил в нее горшок с жиром выдры, который достал с некоторым трудом. Затем он стал ждать 9 месяцев. После того, как время прошло, он вернулся ночью к этому месту, где зарыл горшок, и вырыл его. К его величайшему изумлению он нашел в горшке спящего ребенка. А жир исчез. Он вынул ребенка и, ликуя, принес жене. Она немедленно дала ему свою грудь, и вот ее молоко свободно потекло. И ребенок рос и становился все больше и сильнее. Он вырос в мужчину, который был больше и сильнее остальных. Когда сыну короля было 20 лет, он пришел к отцу и сказал: «Я знаю, что ты произвел меня на свет волшебством, и я родился не как человек. Ты создал меня из раскаяния в своих грехах. Это сделало меня сильным. Я не родился от женщины, что сделало меня умным. Я силен и умен, и потому я требую корону королевства». Старый король испугался знанию сына, но более всего его страстный жажде королевской власти он молчал и думал: «Что произвело тебя? Жир выдры, кто родил тебя? Лоно земли? Я достал тебя из горшка, ведьма унизила меня». И он решил тайно убить своего сына. Но поскольку его сын был сильнее остальных, он боялся его, и потому решил пойти на хитрость. Он снова пришел к волшебнице в лесу и попросил у нее совета. Она сказала: «Дорогой король, в этот раз ты исповедуешься в грехах, потому что хочешь совершить грех. Я советую тебе закопать другой горшок с жиром выдры и оставить его в земле на 9 месяцев. Затем выкопай его и увидишь, что будет». Король сделал, что ему посоветовала волшебница. И с этого времени его сын становился все слабее и слабее. И когда король через 9 месяцев пришел туда, где закопал горшок, он в то же время выкопал могилу для сына. Он положил мертвого в яму рядом с пустым горшком. А король был опечален. И когда не смог больше справиться со своей меланхолией, снова пришел к волшебнице. Однажды ночью и попросил у нее совета. Она ответила ему. Дорогой король, ты хотел сына, но сын сам хотел быть королем. И был достаточно силен и умен для этого. И тогда ты больше не захотел иметь сына, потому ты его потерял. На что ты жалуешься? У тебя, дорогой король, есть все, чего ты хотел. Но король сказал, ты права, я хотел этого, но я не хочу этой меланхолии, у тебя есть средства от этого сожаления. Волшебница ответила, дорогой король, иди на могилу сына, снова наполни горшок жиром выдры, и через 9 месяцев увидишь, что будет в горшке. Король сделал так, как ему приказано, и от этого стал радостным и не знал почему. Когда прошли 9 месяцев, он снова выкопал горшок. Тело исчезло, но в горшке лежал спящий ребенок, и он понял, что ребенок был его мертвым сыном. Он взял к себе ребенка, и он рос в неделю так, как другие дети растут за год. И когда прошли 20 недель, сын снова предстал перед отцом и потребовал его королевства. Но отец был научен опытом и уже заранее знал, как все обернется. После того, как сын озвучил свое требование, старый король встал с трона и обнял сына со слезами радости и возвел его на престол. И так сын, ставший королем, был благодарен отцу и глубоко его уважал, так как отец даровал ему жизнь. Но я ответил моей змее, честно говоря, моя змея, я не знал, что ты рассказываешь сказки. Так скажи мне, как толковать твою сказку? Змея, представь, что ты старый король, и у тебя есть сын. Я. Кто этот сын? Змея. Ну, я думала, ты только что говорил о сыне, который не особенно тебя осчастливил. Я, что ты имеешь в виду? Я должен короновать его? Змея. Да, а кто еще? Я. Это немыслимо. Ну, а что насчет волшебницы? Змея. Волшебница – это материнская женщина, сыном которой ты должен быть, раз в тебе обновляющееся дитя. Я. О, нет. Неужели для меня невозможно стать мужчиной? Змея. Мужчиной в достаточной мере. А кроме этого, полнота детства. Потому тебе нужна мать. Я. Мне стыдно быть ребенком. Змея. И потому ты убил своего сына. Создателю нужна мать, раз уж ты не женщина. Я, это ужасная правда. Я думал и надеялся, что смогу быть мужчиной во всех отношениях. Змея, ты не можешь сделать этого ради своего сына. Средство для сотворения – мать и ребенок. Я, мысль, что я должен оставаться ребенком, невыносима. Змея, ради своего сына ты должен быть ребенком. И оставить ему корону. Я, мысль, что я должен оставаться ребенком, унизительно и сокрушительно. Змея. Целительное противоядие от власти. Не сопротивляйся тому, чтобы быть ребенком. Иначе ты сопротивляешься своему сыну, которого хотел превыше всего. Я, это правда. Я хотел сына и выживания. Но цена за это высока. Змея. Сын стоит больше. Ты меньше и слабее сына. Это горькая правда, но ее не сбежать. Не будь непокорным. Ребенок должен хорошо себя вести. Я проклятая насмешка. Змея, посмешище. Я запасусь терпением. Мои источники должны течь для тебя и изливать напиток спасения. Если земли иссушены жаждой, и каждый приходит к тебе, умоляя о воде жизни, так подчини себя сыну. Я. Где мне объять необъятное? Мои знания и способности бедны. Сил у меня недостаточно. На этих словах змея свернулась, завелась узлами и сказала, не спрашивай о последующем. Достаточно для тебя этого дня. Не беспокойся о средствах. Пусть все растет, пусть все всходит. Сын растет, и самого себя. Миф начинается. Миф, который нужно только проживать, не воспевать. Миф, который воспевает сам себя. Я подчиняюсь сыну, порожденному волшебством, рожденному неестественно, сыну лягушек, стоящему на берегу и говорящему со своим отцом, вслушиваясь в их ночное пение. Воистину он полон тайны, превосходит в силе всех мужчин. Ни один мужчина его не зачинал, ни одна женщина его не рожала. Абсурд вошел в престарелую мать, и сын вырос в глубины земли. Он появился и был предан смерти. Он снова восстал, был произведен заново при помощи волшебства и рос быстрее, чем раньше. Я дал ему корону, что соединяет неразделенное. Я дал ему корону, что соединяет разделенное. И так он соединяет разделенное для меня. Я дал ему силу, и потому он распоряжается, ведь он превосходит в силе и уме всех остальных. Я не намеренно уступил ему, а подозрением. Ни один не связывает вместе вверх и низ, но он, выросший не как человек, но имеющий форму человека, способен связать их. Моя сила парализована, но я выживаю в своем сыне. Я оставил озабоченность тем, что он может управлять людьми. Я одиночка, люди радуются ему. Я был силен, теперь я бессилен. Я был силен, а теперь слаб. С этих пор он принял на себя всю силу. Все для меня перевернулось. Я любил красоту прекрасного, дух тех, кто богат духовно, силу сильных. Я смеялся над тупостью тупых, презирал слабость слабых, жестокость жестоких и ненавидел испорченность испорченных. Но теперь я должен любить красоту уродливого, дух глупого, силу слабого. Я должен почитать тупость умного, должен уважать слабость сильного и жестокость великодушного и славить добродетельность испорченного. Куда денутся издевки, презрение, ненависть? Они перешли к сыну, как символ власти. Его насмешки кровавы. И как презрительно сияют его глаза, его ненависть, поющий огонь. Завидный сын богов, как можно не подчиниться тебе? Он расколол меня надво, он разрезал меня, он скрепляет разделенное. Без него я бы распался. Но моя жизнь продолжилась с ним. Моя любовь осталась со мной. Так я вступил в одиночество со злым взглядом на лице, полным негодования и возмущения владычеством моего сына. Как мог мой сын присвоить себе власть? Я вышел в сады, сел на камни у воды и мрачно размышлял. Я позвал змею, мою ночную спутницу, лежавшую со мной на камнях. Многие сумерки, делясь своей змеиной мудростью, но затем из воды появился мой сын, великий и могучий, с короной на голове, с кудрявой львиной гривой, сияющей змеиной кожей, покрывавшей тело. Он сказал мне: «Я пришел к тебе и требую твою жизнь». «Я, что ты имеешь в виду? Ты уже стал богом?» Он: «Я снова восстал, я обрел плоть, теперь я возвращаюсь к вечному сверканию и мерцанию, к вечным углям солнца. И оставляю тебе твою приземленность. Ты останешься с людьми. Ты достаточно пребывал в компании бессмертных. Твоя работа принадлежит земле». «Я, какая речь! Разве ты не валялся в земле и под землей?» Он: «Я стал человеком и зверем, а теперь снова восхожу в свою страну». «Я, где твоя страна?» Он: «В свете, в яйце, в солнце, в сокровенном и сжатом, вечно жаждущих углях. Так восходит солнце в твоем сердце и изливается в холодный мир». «Я, как ты преображаешь себя». Он: «Я хочу стереть тебя из виду. Ты должен жить в темнейшем одиночестве. Люди не боги, должны просветлять твою тьму». Я как-то жесток и торжественен. Я бы омыл твои ноги слезами, отер их волосами и обрежу. Разве женщина? Он. И женщина тоже, а также и мать беременная. Роды ожидают тебя. Я. О, Святой Дух, даруй мне искру своего вечного света. Он. В тебе, дитя. Я. Я чувствую муку и страх, и опустошенность беременной женщины. Ты уходишь от меня, мой Бог. Он. У тебя есть ребенок. Я. Моя душа, ты еще существуешь. Ты змея, ты лягушка. Ты магически произведенный мальчик, которого я закопал своими руками. Ты осмеянный, презренный, ненавидимый, появившийся во мне в нелепой форме. Горе тем, кто видел свою душу и ощущал ее в руках. Я бессилен в твоих руках, мой Бог. Он. Беременная женщина предоставлена судьбе. Пусти меня. Я возношусь в вечное царство. Я, услышу ли я твой голос снова? О, проклятый обман, чего я прошу? Ты поговоришь со мной завтра, ты будешь болтать снова и снова в зеркале. Он, не сетуй. Я буду присутствовать и не присутствовать. Ты будешь слышать и не слышать меня. Я буду и не буду. Я... Ты говоришь отвратительными загадками. Он, таков мой язык, и тебе я оставлю понимание. Ни у кого, кроме тебя, нет Бога. Он всегда с тобой, но ты видишь его в других, и потому его никогда с тобой нет. Ты стремишься привлечь к себе тех, кто, как тебе кажется, владеет твоим Богом. Ты увидишь, что они им не обладают, что он есть только у тебя. Потому ты один среди людей в толпе, и все-таки один. Одиночество в толпе, поразмысли над этим. Я. Полагаю, после того, что ты сказал, мне следует молчать, но я не могу. Мое сердце обливается кровью, когда я вижу, что ты уходишь от меня. Он, пусти меня. Я вернусь к тебе в обновленной форме. Ты видишь солнце, тонущее в красном за горами. Работа этого дня свершилась, и новое солнце вернется. Зачем ты скорбишь о сегодняшнем солнце? Я. Придет ли ночь? Он. Разве она не мать дня? Я. Из-за ночи я хочу впасть в отчаяние. Он. Зачем стенать? Это судьба. Пусти меня, мои крылья растут, и стремление к вечному свету нарастает во мне все сильнее. Тебе меня больше не остановить. Прекрати лить слезы и дай мне вознестись с криками радости. Ты человек полей. Думай о своем урожае. Я стану светом, как птица, что возносится в утренние небеса. Не останавливай меня, не жалуйся. Я уже парю. Крик жизни вырывается из меня. Мне больше не удержать высшего наслаждения. Я должен подниматься. Свершилось. Последние путы исчезают. Мои крылья уносят меня вверх. Я погружаюсь в море света. Ты там, внизу, вдали, сумеречное создание. Ты расплываешься для меня. Я, куда ты ушел? Что-то случилось? Я искалечен. Не исчез ли Бог у меня из вида? Где Бог? Что случилось? Как пусто, как совершенно пусто. Должен ли я объявить людям, как ты исчез? Из речи Евангелия опустошенного одиночества? Идти ли нам всем в пустыню и посыпать пеплом головы, ведь Бог покинул нас? Я верю и принимаю, что Бог есть нечто отличное от меня. Он взлетел в ликующей радости. Я остаюсь в ночи боли. Больше не с Богом, а наедине с собой. Теперь закройтесь, бронзовые двери, что я открыл, чтобы разрушительный поток уничтожил и убил всех людей, открытые, словно повивальной бабкой Бога. Закройтесь, да покроют вас горы, а моря да потекут над вами. Я пришел к самости. Пустая и жалкая фигура. Мое я. Мне он не нужен был в спутнике. Я обнаружил себя с ним. Я бы... Предпочел дурную женщину или упрямую гончую, но собственное я — это ужасает меня. Нужно деяние. Нужно деяние, чтобы растратить десятилетия и сделать это бесцельно. Я должен догнать кусочек средних веков в себе. Мы только закончили средние века в других. Я должен начать рано, в тот период, когда вымирали отшельники. Аскетизм, инквизиция, пытки под рукой навязывают себя. Варвару требуются варварские средства обучения. Мое я, ты варвар. Я хочу жить с тобой. Потому я пронесу тебя через совершенно средневековый ад. Пока ты не сделаешь жизнь с тобой невыносимой. Ты должен быть сосудом и лоном жизни, потому я очищу тебя. Пробный камень остается наедине с собой. Это путь. Перевод Седрик, Иван Ертин. Гуарда, Итальян. Редактура Асгет Ладурн.